Глава 5. Фрэнк Дербен одиноко сидит в баре со стаканом пива. Бармен время от времени обращается к нему, выясняет, не хочет ли он поговорить или хотя бы еще пива, но Фрэнк всякий раз качает головой. В этот вечер даже разговор ни о чем для него невыносим. Он просто хочет видеть приходящих и уходящих людей. Хорошеньких девушек, отражающихся в зеркале за стойкой. Тех, кто еще жив. На месте убийства происходит нечто странное. То, что видишь, не вызывает у тебя отвращения или годливости, кажется совершенно нормальным. Подобно убийце, ты смотришь на обнаженное, расчлененное тело жертвы как на исходный материал, на возможность проявить свое профессиональное мастерство. Но иногда возникает нечто иное, более тревожащее, чем бесстрастие. Нечто инстинктивное, неистовое, почти звериное. Не гнев или отвращение, а какая-то быстро приходящая кровожадность. Будто собака, злобно прогоняющая другую от своей еды, оскалив зубы и ощетинясь, ты стоишь над трупом и слышишь, как где-то глубоко внутри тебя кто-то шепчет. «Это мое, не твое!» Фрэнк испытал сегодня это чувство всего на миг, когда доктор ковыряла палочкой под ногтями бескровных пальцев. Он ставит стакан с пивом и встает. Он знает, что работу нужно оставлять за стенами дома, но она все равно является непрошенной. Когда Фрэнк приедет к себе в Бруклин-Хэйти, изуродованное тело Стеллы Воглер уже будет там, сидящим в неприбранной кухне среди груды грязных сутков из-под обедов на дом, развалившимся перед мерцающим телевизором, лежащим на той стороне кровати, где нет подушек. Честно говоря, он был бы рад этому обществу. Переваливает за 2 часа ночи. Бесси давно уехала домой, и бармен уговаривает Клэр пойти к нему. Когда в зале загорается свет, она дожидается у стойки, чтобы последний клиент вышел на снегопад. Некоторые из них все еще приплясывают, словно возбужденные спектаклем зрители. Бармена зовут Брайан. Он включает сигнализацию. На нем по-прежнему одна тенниска, но он говорит, что ему не холодно. Они идут по снегу к его квартире, слегка пьяные. Влажные хлопья опускаются с пасмурного неба, и кажется, что они под водой, а снежинки — это оседающий на дно планктон. Деревья превратились в рифы из пушистых серых кораллов. Дыхание Клэр и Брайана поднимается пузырьками и исчезает, устремляется к далекой темной поверхности. Когда они входят в квартиру, она оказывается еще более нежилой, чем говорил Брайан. Там почти ничего нет, кроме матраса, окруженного стопками белья. Но у Клэр внезапно появляется единственное желание лечь в его постель полностью одетой, чтобы он раздевал ее под одеялом, пока она не распалится для занятий любовью. Клэр устраивает такие вещи после работы у Генри. Почему, она не могла бы объяснить. Точно так же она не могла бы сказать, являются ли звуки, которые она издает, вжимая бармена в себя, естественными, притворными, или тут понемногу того и другого.